Четвертая особая практика. Гуру-йога. Люди, приезжавшие со всего света, считали моего отца просветленным мастером. Я не могу припомнить времени, когда разговоры о высочайшей важности гуру не были бы частью моей жизни. И все же, когда я был маленьким, мой отец уже был стариком. Он болел диабетом и носил очки с толстыми стеклами. Я очень любил своего отца и чувствовал преданность ему как учителю. Однако живой гуру казался немного потрепанным жизнью, и мне было странно думать о нем, как о Будде во плоти. Уходя в трехлетний ретрит в Широплинге, я все еще не был уверен в необходимости гуру, и скоро начал доказывать это Селджи Ринпоче. В конце концов, рассуждал я, зачем нам что-то помимо Будды, Дхармы и Сангхи? Его ответ прозвучал однажды днем, когда мы грелись под зимним солнцем и непринужденно беседовали. Селджи Ринпоче никак не показывал, что собирается говорить об этом. Он вспоминал о том, как был молодым монахом, и рассказывал мне о своем собственном ретрите в Тибете, который он проходил вместе с 30 другими монахами, а также об их пожилом наставнике по ретриту, высокопочитаемом ламе Лагенге, что означает «старый монах», Намдаке. Из рассказа становилось ясно, что Намдак перестал брить голову, и прямо над его ушами росли тонкие, длинные волосы. К тому же у него случались приступы резкого кашля. Чтобы дать Селджи Ринпоче и другим участникам ретрита учений по последней стадии нёндра, Лаген Намдак покинул свою уединенную хижину и медленно доковылял до алтарного зала внизу. Непрерывно кашляя, он объяснил, что во время гуру-йоги следует визуализировать гуру Ваджрадхару или Будду Ваджрадхару над своей головой, и подчеркнул: «Божество — это то же самое, что живой гуру, и можно также визуализировать живого гуру». После учения один из монахов сказал своему приятелю, много лет спустя ставшему моим учителем Селджи Ринпоче: «Я не могу визуализировать этого старика над своей головой. Он слишком неказист и все время кашляет. К тому же у него такие странные волосы. Что мне делать?» Селджи Ринпоче не знал, что ответить. Через несколько дней Намдак снова пришел в зал, чтобы дать учение. Селджи Ринпоче прошептал своему приятелю: «Расскажи ему о своей проблеме. Скажи что-нибудь». Тогда монах сказал Намдаку: «Мне сложно практиковать гуру-йогу, потому что я не хочу представлять такого неказистого старика, как вы, у себя над головой». Намдак ответил: «Я не говорил, что вы обязаны представлять меня. Можете визуализировать Ваджрадхару». Тогда я спросил Селджи Ринпоче: «Если гуру — это не физическая форма, то кто он?» «Сущность гуру — это гуру», — объяснил он. «Физическая форма гуру — лишь восприятие. Если воспринимать меня обычным восприятием, я не просветлен. Ты не сможешь получить никаких благословений от моей обычной формы. Настоящий учитель — это сущность мудрости этих тела, речи и ума». Я продолжал задавать вопросы, и, наконец, Селджи Ринпоче повторил слова моего отца: «Будда и бодхисаттвы подобны уже зажженным лампадам. Чтобы загореться, необходимо установить связь, коснуться одним фитилем другого фитиля, одним умом другого ума. Ум преданности касается ума просветления через гуру». История Селджи Ринпоче — это не просто абстрактное или случайное поучение. Оно касалось того, что вызывало во мне сильное смущение. Селджи Ринпочи был стар, у него были вставные зубы, он хромал и ходил с палкой, и, подобно моему отцу, носил очки. С того самого момента, когда он был представлен мне как мой учитель, я постоянно возвращался к мысли, как может этот старик быть моим учителем. Он даже ходить толком не способен. До того самого момента я походил на друга Селджи Ринпочи из монастыря Палпунг. Я был озабочен тем, что этот старик оказался моим гуру. Однако после той беседы я оставил свое сопротивление и постоянно возвращался к словам Селджи Ринпочи. Сущность гуру – это гуру. В нашей традиции карма-кагью, в ходе практики гуру-йоги, мы становимся божеством Ваджра-йогини и обращаемся к Будде Ваджра-дхаре, восседающему над нашей головой или перед нами. В других линиях преемственности могут использоваться другие божества, но сами практики похожи. В гуру-йоге соединяются прибежище, бодхичитта, признание наших негативных деяний, подношения, парамиты, а также накопление заслуги и мудрости. Это полная законченная практика, включающая все предыдущие шаги. Однако существует одно большое отличие. Теперь мы выполняем практику из тела, речи и ума Ваджра-йогини. Мы действуем, исходя из этих открытых нами просветленных качеств, и воспринимаем самих себя как просветленных существ. Возможно, у нас не получится поддерживать это переживание вне сессии практики. Однако мы знакомимся с ним, и с этим опытом входим в Ваджра-яну. Абсолютное и относительное восприятие. В повседневной жизни мы в основном кажемся себе отделенными от других. Поэтому в начале практики дхармы мы не объединяемся с Буддой. Мы работаем внутри привычных ограничений двойственного ума и говорим «я здесь, а Будда шаг ему не там». В гуру-йоге мы работаем над растворением двойственного восприятия. Мы видим всех, включая нас самих, как Будд. Мы распространяем это видение на других живых существ благодаря гуру. Вместо того, чтобы воспринимать Ваджра-дхару или Ваджра-саттву как воплощение гуру, как мы делали это прежде, мы видим, что гуру является воплощением всех Будд. Объекты остаются прежними, но наше восприятие смещается. Сущность гуру – это гуру. Внешне это человеческая форма, внутри же сущность Будды, как это всегда бывает с абсолютной точки зрения. Это истина для всех нас. Мы не ограничиваем это восприятие гуру. Мы применяем его ко всем живым существам. Однако связь между гуру и нами, а также между гуру и Буддами, привносит в это восприятие вдохновение и упрощает доступ к нему. Прежде наша обычная форма вдохновлялась формой Будды. Теперь наша форма Будды позволяет нам видеть человеческую форму гуру как Будду. Прежде наша человеческая форма развивала преданность к формам Будды. Теперь наша форма Будды с состраданием отвечает человеческой форме. Хотя мы говорим о преданности просветленным существам и о сострадании к живым существам, в конце концов эти два качества сливаются воедино. Как только мы распознаем своего учителя как Будду, нам станет проще воспринимать как Будд себя и всех живых существ. Это называется принятием плода в качестве пути. Сама сессия практики заключается в том, что практикующий сидит в позе медитации, воплощая тело мудрости в Ваджра-йогини, а также совершает полное простирание. Кто на данном этапе совершает простирание? Кто раскаивается в негативных поступках, очищается и накапливает заслугу и мудрость? Наше обычное тело, которое, однако, является эманацией Ваджра-йогини. Мы сидим, в то время как из сердечного центра Ваджра-йогини исходят тысячи манифестаций нашей обычной формы. Мы переключили передачу. Прежде бунды были эманациями нашей обычной формы. Теперь же наша обычная форма – это эманация Будд. Мы видим свое обычное тело и слышим свой обычный голос, обращающийся к Буддам, но через глаза и уши Ваджра-йогини. Наша обычная форма перестает быть относительной реальностью. Она лишь относительна. А это означает, что мы больше не вовлекаемся в конструирование постоянства, плотности и независимости. Через ум мудрости Ваджра-йогини мы видим свои эманации как непостоянные, несубстанциональные и взаимозависимые. На этом этапе мы уже наполовину преодолели мост между обычным двойственным восприятием и чистым восприятием, сущностным, неделимым союзом сансара и нирваны. Когда мы становимся божеством, таким как Ваджра-йогини, то оказываемся на этом мосту. Но на самом деле мы можем пройти весь этот путь самостоятельно. Гуру является как проводником, так и мостом. От заблуждений к ясности нас переводят наше восприятие гуру, а также трансформация нашего видения самих себя, которую порождает это восприятие. Гуру является самым важным аспектом Ваджраяны, с которым, однако, связано и больше всего непонимание. Люди, недавно познакомившиеся с Ваджраяной, иногда думают, что роль гуру порождает своего рода теократию, при которой невинный студент оказывается рабом деспотичного властелина. В этом взгляде отсутствует понимание самого главного. Ученик тоже Будда, и все наши практики, принципы и стратегии питают это понимание. Все живые существа – это Будды. Видение другого как Будды позволяет нам увидеть Будду в самом себе. Благодаря ему концепция, которая в противном случае могла бы остаться далекой абстрактной идеализацией, начинает дышать, питается жизненными соками и получает устойчивый каркас из костей. Выбор героев, наставников и тренеров в обычной жизни работает по тому же принципу, который делает гуру таким полезным. Предположим, мы учимся в школе и занимаемся лыжами. Однажды олимпийский чемпион, которым мы восхищаемся, наблюдает за тем, как мы проходим трассу, и говорит нам: «Ты тоже можешь стать великим». По аналогии с этим, твердое намерение достичь успеха исходит не только от ученика, но и от его наставников и гуру. Их намерение стать свидетелями того, как ученики обнаруживают свое собственное состояние Будды, так же сильно, как и намерение самого ученика, если не сильнее. Хороший тренер или наставник верит в ученика, осознает его потенциал и лучшие качества. Это осознание помогает ученику осознать их самостоятельно. Тренер, подобно гуру, знакомит ученика с его собственными лучшими сторонами. Содержание отличается, но стратегии схожи. Стратегии Ваджра-йоны разработаны не для того, чтобы приносить пользу просветленным существам. Просветленные существа в них не нуждаются. Ни наша преданность, ни наши подношения и молитвы не нужны просветленным существам. Они нужны нам. Это понимание особенно важно для западного человека. Мы используем эти системы и стратегии вместе с ритуалами, гуру и буддами, поскольку они освещают наш путь к пробуждению. Три важных аспекта гуру-йоги. В практике гуру-йоги мы используем воображение, чтобы достичь чистого восприятия учителя из плоти и крови. Это работает благодаря трем важным аспектам – принятию плода как пути, преданности и вере, а также кармической связи. Первый аспект – принятие плода как пути. В этой практике мы перестаем проецировать внутреннюю жизнь Будды на внешние формы. Мы обращаем эти проекции внутрь, чтобы пролить свет на наши собственные качества Будды. В гуру-йоге наше собственное тело, речь и ум трансформируются в тело, речь и ум Будды. Именно это мы имеем в виду, когда говорим «воображение становится путем». В ходе предыдущих практик мы представляли божеств, которыми стремились стать, тем самым сокращая расстояние между ними и нами. Теперь же мы полностью устраняем разделение. До гуру-йоги мы подходили к мудрости через практики, через распознавание нашей истинной природы как мудрости, истины непостоянства как мудрости, истины пустотности как мудрости, взаимозависимости всех феноменов как мудрости, а также того, что даже страдания можно трансформировать в мудрость. Все эти воззрения представляют собой подходы к мудрости. В гуру-йоге мы отказываемся от методов и средств и воплощаем мудрость. Мы входим в ваджра-яну и становимся просветленным существом, ваджра-йогини, матерью всех Будд, источником всей мудрости. Мы использовали осознавание и воображение как метод. Мы выполняли практики прибежища, ваджра-саттвы и мандалы, в относительном и абсолютном аспектах, используя свою собственную форму, но тогда еще задавались вопросом, кто выполняет эту практику. Мы использовали этот вопрос, чтобы исследовать форму и пустотность. Мы говорили о природе Будды, существующей внутри и снаружи формы, а затем осознавали нашу сущностную неотделимость от Будд. Однако в гуру-йоге мы действуем, исходя из своего полностью реализованного потенциала. До этого момента мы принимали как путь семя, причину и средство. Теперь мы принимаем как путь плод. Разумеется, мы все еще на пути. Мы будем в определенной степени ограничены концепциями до достижения полного просветления. На нас по-прежнему будет падать тень сансары. Наш ум по-прежнему будет волновать неудовлетворенность. Однако при слиянии потенциала и плода ветер, дующий нам в спину, усиливается, и наши старания становятся более результативными. Верить в то, что вы Будда. Многие люди десятилетиями практикуют, по-настоящему не веря в свою способность освободиться. По правде говоря, очень сложно поверить в свое состояние Будды на 100%. Каждый раз, когда я делился своими сомнениями с отцом, он отвечал: «Это нормально, просто попытайся, продолжай практиковать. Самое главное – продолжать практиковать». Представляя себя ваджра-йогини, мы можем чувствовать себя так, словно наряжаемся на Хэллоуин. Нужно убедиться, что костюм хорошо сидит, проверить, как мы себя в нем чувствуем. Это безопасная возможность отпустить привычки, сковывающие нас и упаковывающие в тесную коробку с надписью «Вот это и есть я». Однако в практике воображения усилия по-прежнему предпринимаем мы сами, хотя, вообще говоря, не можем полностью реализовать свой потенциал самостоятельно. Откуда мы получаем настоящую помощь, когда пытаемся стабилизировать чистое восприятие? ни от божеств, ни от Будд и ни от держателей линии передачи, умерших сотни лет назад. Непосредственная и неоценимая помощь исходит от живого наставника. Предостережение Миларепы. Однажды, когда Миларепа вспоминал о том, что во время жизни в горных пещерах ему было нечего есть, кроме крапивы, ученик сказал ему: «Ни один обычный человек не смог бы жить так, как ты, зимой одеваясь лишь в лохмотья и питаясь одной крапивой. Ты должно быть эманацией Будды». Миларепа ответил: «Это неправильное видение. Если ты практикуешь дхарму, то станешь Буддой, станешь просветленным. Все мы обладаем одинаковым потенциалом. Если ты думаешь, что я просто эманация Будды, ты никогда не распознаешь собственного состояния Будды». Восприятие Миларепы как эманации Будды – это проявление концепций, которые строит ум обезьянка. Если в наших отношениях с гуру присутствует истинная преданность, ум обезьянка перестает жонглировать таким количеством различных идей и концепций, позитивных и негативных, о гуру и о том, кем на самом деле является этот человек. Человек, назвавший Миларепу эманацией Будды, наверное, хотел сделать ему комплимент наподобие: «О, вы очень крутой, наверное, вы эманация». И все же подобное восприятие ученика делало для него невозможным истинное освобождение. Многие ученики полагают, что если не видят нимба над головой своего гуру, то провалили тест на преданность, и это порождает еще больше концепций. Неправильно – это концепция. Нимб – это концепция. Эманация – это концепция. Однако, как я уже говорил, мы используем концепции, чтобы выйти за пределы концепций, в том числе за пределы концепции чистого восприятия. Разумеется, это парадокс, поскольку любая концепция чистого восприятия затуманивает его смысл. Будда как врач. Будда Шакьямуни сравнивал ученика с пациентом, учителя с врачом, а дхарму с лекарством. Мы доверяем свои проблемы с телом искусным докторам, а проблемы с умом – докторам-гуру. Будда, покинувший этот мир более 2600 лет назад, по-прежнему продолжает озарять наш путь своим светом. Однако он не может быть таким же добрым и сострадательным, как живой учитель. Он не может показать нам отражение наших невротических привычек или указать на те тайные места, куда стремительно прячется эго, подобно крабу, бросающемуся в укрытие среди камней. Если мы даем себе обещание устранить болезненное состояние ума и неврозы, возникающие из повторяющихся действий наших тела, речи и ума, сопряженных с неведением, нам обычно требуется лекарство посильнее древних слов священных текстов. Нам нужен живой, хорошо подготовленный, образованный врач, способный поставить точный диагноз и прописать самое эффективное лекарство, которое может быть индивидуальным для каждого пациента, страдающего от болезни. В тибетской истории существует множество примеров разнообразных действий великих мастеров, направленных на то, чтобы вести учеников к пробуждению. Некоторые истории кажутся настолько волшебными, что современные люди относятся к ним скорее как к сказкам, чем к поучительным урокам. Но существует и множество современных историй, показывающих, что лекарство от наших неврозов может оказаться совершенно неожиданным. Несколько лет назад один ученик, чтобы отпраздновать день рождения, пригласил своего учителя в модный ресторан в Катманду. Учитель предложил сделать заказ и ученик подумал: «Прекрасно, мы оба вегетарианцы, так что все будет идеально». Ученик не просто воздерживался от мяса, он поучал других учеников, гордясь своим моральным превосходством и неуважительно относясь к буддистам, которые ели мясо. Когда подошел официант, учитель заказал курицу в пряном соусе и карри из ягненка. Ученик начал беспокойно теребить свою салфетку и пил один стакан воды за другим. Когда принесли заказ, учитель зачерпнул полную ложку и сказал: «О боже, это так вкусно! Я уже давно не ел карри из ягненка, и сейчас оно доставит мне настоящее удовольствие». Ученик ничего не ответил. Тогда учитель спросил: «Как тебе?» «Хорошо», — пробормотал ученик. Но взгляд его был сердитым, он был обижен и сбит с толку. Учитель с довольным видом продолжал есть и, наконец, сказал: «С днем рождения! Надеюсь, тебе нравится мой подарок». И они оба покатились со смеху. Будда Шакьямуни советовал своим ученикам следовать различным правилам и предписаниям, чтобы работать с конфликтами и многообразными обстоятельствами, возникающими внутри сообщества. Они объединены в раздел учения под названием «Виная», который включает правила, касающиеся этического поведения, сексуальных связей, личной гигиены, питания и так далее. Однако в те времена еще не проявились все возможные обстоятельства. Виная не предусмотрена лекарство от вегетарианской гордыни. В этом случае может помочь только живой наставник. Чтобы принять лекарство, пациент должен доверять доктору. Ученик-вегетарианец смог усвоить урок, поскольку верил, что учитель собирался не испортить ему день рождения, а уничтожить его привязанность и гордыню. Учитель же должен знать способности ученика. Если ученик просто продолжит злиться и обижаться и не поймет сути урока, учение не состоится. Понимание молитвы. Поскольку мы стремимся достичь просветления за одну жизнь, то используем разнообразные мощные средства: изображения, запахи, воображение, мантру, объекты, молитвы и так далее, помогающие вырвать с корнем глубоко засевшие в нас неведение. Если мы отрицаем важность этих средств, считая их лишь дхармической бутафорией, то рискуем позволить своему высокомерию и гордыне одержать над нами верх. На этом пути всем нам нужна поддержка, вам, мне и всем остальным. Устремление может быть формой молитвы. Мы решительно стремимся следовать по пути Будды, быть сострадательными ко всем живым существам, быть менее эгоистичными, проявлять большую щедрость и тому подобное. В данном случае устремление подобно свернутому клубку, который мы хотим размотать, или небольшому ростку, желающему вырасти и стать большим деревом. Мы чувствуем, что хотим развить что-то изнутри, а не просим о чем-то извне. Другое понимание молитвы опирается на то, что мы обращаемся за помощью к существам, которые, как нам кажется, находятся снаружи, или просим о вещах, которые также кажутся нам внешними по отношению к нам самим. Мы порождаем проекции внешних существ в своем воображении, создаем двойственное деление на меня и гуру, меня и Будду, гуру и Будду. Далее мы используем эту относительную реальность как искусное средство, так что получается «я молюсь гуру или Будде». Мы можем просить о помощи в устранении негативностей и омрачений. Поскольку у всех нас есть привычки, создающие проблемы, двойственности молитвы очень полезны. С абсолютной точки зрения эти существа не находятся вне нас. Мы порождаем их посредством своего воображения. Таким образом, молитва вращается в нашем уме, подобно хлопковой нити на прялке. Материал, который мы наматываем на прялку, тот же самый, что и материал, получающийся после прядения. Однако в процессе он обретает другую текстуру, другое качество и другие возможности. Молитва не покидает нашего ума. Однако наше желание трансформируется, прокручиваясь через то, как ум воображает себе Бог. Это увеличивает возможность исполнения желания или молитвы. Благословение Буд – это дар уверенности. И если усиливается наша уверенность и наши способности, результаты обязательно дадут о себе знать. Как мы уже говорили, благословение можно видеть во всем. Гуру – это трансформатор отрицательного заряда в положительный. Нирвана – это наше восприятие. Сансара – это наше восприятие. Как только мы поймем, что одно не плотнее и нереальнее другого, гуру сможет поддержать нас и вести к восприятию, порождающему великое счастье и прекращающему страдания как для нас самих, так и для других. Второй аспект. Преданность и вера. Второй важный аспект гуру-йоги – это вера и преданность. Классическое обучение в тибетском буддизме предусматривает проведение различия между верой и преданностью. Но в данном случае в этом нет необходимости. Важно знать, что наша преданность сильнее игр, в которые играют наши выстраивающие стратегии эго и интеллект. Подлинная преданность способна размягчить даже самые затвердевшие слои агрессивной защиты эго. Это совершенно необходимо, поскольку если наше сердце не станет мягче, наши духовные устремления не смогут созреть. Это попросту невозможно. Силджи Ринпоче учил меня, что мы работаем с тремя видами преданности. Преданностью вдохновения или чистой преданностью. Преданностью вожделения или стремления, желания чего-то достичь, и преданностью доверия. Он говорил, представь, что ты совершаешь переход через пустыню или степь, такую, какие есть у нас в Южном Тибете. У тебя нет ни машины, ни мотоцикла, ни верблюда. Ты просто идешь по пустыне. Солнце слепит глаза, на небе не облачко. Очень жарко. Примерно на полпути ты понимаешь, что путешествие займет больше времени, чем ты рассчитывал. У тебя скоро закончится вода. Ты то и дело смотришь на небо в ожидании дождя. Солнце словно бьет тебя по голове, жара становится нестерпимой. От земли поднимается жар, удерживаемый песком. Ты продолжаешь идти сквозь жару, исходящую от неба, земли и воздуха. Твоя жажда все усиливается, и, наконец, ты не можешь думать ни о чем, кроме воды. Ты жаждешь напиться воды. И это вера вожделения. Наконец, вдалеке появляется граница степи, а прямо за ней возвышается прекрасная изумрудно-зеленая гора с чистейшим водопадом, не спадающим с ее вершины. При виде этой картины ты чувствуешь себя крайне счастливым. Это вера или преданность вдохновения. Ты ощущаешь чистоту воды, мысленно пробуешь воду на вкус, и твоя вера в возможность того, что тебе предлагается, вдохновляет тебя идти дальше сквозь жару, исходящую из трех источников. Приближаясь к водопаду, ты думаешь, он утолит мою жажду. Ты доверяешь ему. Это преданность доверия. Закончив свое объяснение, Силджи Ринпоче спросил меня, какой из этих трех видов веры важнее всего? Слушая историю, я забыл обо всем и думал про себя. Я просто маленький мальчик, пытающийся в полном одиночестве перейти через степь. Мне жарко. У меня заканчивается вода. Я хочу пить. Я могу умереть. Поэтому я просто смотрел на Силджи Ринпоче в надежде, что он сам ответит на свой вопрос. «Как развить преданность доверия?» – продолжал он. «Через рассуждение. Во-первых, готовясь к путешествию, ты собирал припасы, в том числе воду. Дойдя до края пустыни, ты увидел вдалеке зеленые горы и водопад, и это зрелище тебя обрадовало. Это чувство радости отражает чистую преданность. Во-вторых, ты сильно желал напиться воды, чтобы утолить свою жажду. И это желание и преданность, преданность вожделения. В-третьих, если ты будешь пить воду с твердой уверенностью, что эта вода тебе полезна, поскольку утоляет твою жажду, это преданность доверия. Ты доверяешь, потому что знаешь по опыту, почему и как это работает. Тогда вдохновение и вожделение возникают автоматически. Как развить веру в гуру и преданность гуру? Мы осознаем, что сущность нашего учителя и сущность Будды одно и то же. Учитель, гуру и все Будды обладают одной природой Будды. Ученик также обладает природой Будды с точки зрения абсолютной реальности. Если мы это осознаем, практика гуру-йоги станет абсолютной. Однако с точки зрения относительной реальности, преданность становится средством, позволяющим нам увидеть, что учитель Будда, средством развития чистого восприятия. Мы полагаемся на мудрость абсолютной реальности, чтобы поверить, что гуру, Будда и мы сами не отдельны друг от друга, едины с безначальных времен, и что это исконное единство нашего ума и ума гуру существовало всегда. Теперь мы осознали это. Мы понимаем, что всякое восприятие – это излучение ума. Важно не то, что мы используем свой ум относительной реальности для анализа, суждений и попыток выяснить, является на самом деле наш учитель Будда или нет. Важно, что, используя относительные средства преданности, мы воспринимаем учителя как Будду. Это восприятие действительно помогает взрастить веру в нашу способность видеть себя как Будду. В древних текстах подлинность гуру принимается как должное. Однако сейчас, во времена упадка, нам сложно найти идеальных учителей. Если у учителя есть омрачение, в результате которых он может дать плохие советы, а мы им последовать, как же нам применять преданность и чистое восприятие? Мой отец говорил мне, чтобы, следуя советам гуру, я никогда не шел против моей собственной интуитивной мудрости. Разумеется, если совет связан с дхармой, мы очень внимательно его обдумываем. Если же совет касается мирских вещей, мы совершенно не обязаны ему следовать, говорил отец. В наши дни ученики смешивают дхарму с мирскими вопросами. Они спрашивают гуру и о практике дхармы, и о том, какой дом им купить. За одну встречу они успевают задать вопросы о медитации, работе и проблемах в отношениях. Мой отец объяснял, что даже если ученики спрашивают о мирских делах, не следуя данному в связи с этим совету гуру, они не нарушают никаких обетов. Сейчас многие ученики, следуя за учителями, куда бы они ни отправлялись, собирают посвящения и передачи, получают множество учений. Но это не заменяет практики. Настоящие ученики не проводят рядом с учителем так много времени. Они приходят за наставлениями, за руководством, за пояснениями, а затем уходит и практикует. Если мы воспринимаем учителя как Будду, мы получаем благословение Будд. Однако благословения связаны с силой взаимозависимости, они просто падают на нас с неба. Они не существуют независимо от нашего ума. Ничто не существует независимо от нашего ума. Способность принимать благословения и получать от них пользу, зависит от нас самих и приходит с практикой. Есть одна тибетская история, поясняющая это утверждение. Странствующий, необразованный тибетский лама попросился на ночлег в дом одной семьи. Чтобы произвести впечатление на семью и получить побольше денег и еды, ему нужно было придумать что-то поинтереснее, чем «Ом Мани Падме Хум». Это была единственная мантра, которую он знал. Но ее знал любой ребенок в Тибете. Поэтому он начал очень быстро бормотать ничего не значащие звуки. «Ом Ваш Ла Тури Хун Су Бен Заха Бла Бла». Члены семьи поверили, что пригласить в дом такого великого ламу – это благословение. На следующее утро женщина сказала ламе: «Ты живой Будда, я так долго тебя ждала. Теперь я прошу тебя, пожалуйста, дай мне передачу на практику зеленой тары». Лама не знал практики зеленой тары. Он почесал голову и сказал: «Я не уверен, что ты готова получить учение такого высокого уровня». Однако женщина настаивала: «Ты не можешь уйти, пока не научишь меня практике зеленой тары». Наконец он попросил ее принести немного воды и сухого риса. Когда она вернулась, он велел ей сесть перед ним. Он начал бормотать, что приходило на ум, бросать рис через свою голову, дал ей выпить очищенную воду и, наконец, сказал, что она получила передачу. Затем он велел ей молча посидеть с закрытыми глазами в течение нескольких минут, после чего он научил ее мантре. Пока она сидела, он крутил головой, глядя по сторонам и пытаясь понять, что ему делать. Через дверной проем он видел, как юная дочь женщины подметает глиняный пол. Свет, проходящий через открытое окно, освещал частички пыли, поднимавшейся в воздух. Он начал думать: «Скоро мы все станем пылью. Я стану пылью. Эта женщина, ее дочь тоже. Поэтому совершенно не важно, что я ей скажу». Тогда он велел женщине открыть глаза и сказал: «Я вижу твою преданность и чистую веру. Поэтому научу тебя тайной, скрытой мантре зеленой тары, которую знают лишь избранные. Но с условием, что ты не произнесешь ее ни перед кем другим и будешь нашептывать ее только когда никого нет рядом». И он сказал ей: «Долма Садху Лулу». После этого лама отправился дальше. Женщина каждый день радостно начитывала свою мантру. Вскоре она начала видеть зеленую тару во сне и почувствовала, что благословения стали еще сильнее. Однажды через деревню проходил действительно великий Махапандита, выдающийся ученый и учитель. Женщина подошла к нему, нашептывая «Долма Садху Лулу». Однако Махапандита явно расслышал ее слова, которые означали: «Тара, не осталось ничего, кроме пыли». Махапандита встревожился и спросил: «Что ты говоришь?» Она объяснила, что это была редкая, скрытая мантра зеленой тары, переданная ей в тайне. «Очень жаль, но должен тебе сообщить», — ответил Махапандита, — «что это неправильная мантра. Мантра зеленой тары — Ом Тари Ту Тари Тури Сваха». Женщину очень тронула забота Махапандиты о ее духовном благополучии. Она извинилась и пообещала произносить мантру правильно. Однако зеленая тара перестала являться ей во сне. Но однажды ночью зеленая тара явилась во сне Махапандите и сказала ему: «Не нужно было говорить старухе, что ее мантра неправильная, вызывая в ней сожаление. Это было ошибкой». Проснувшись, Махапандита поспешил в дом женщины и сказал ей: «Мне очень жаль. Я только что узнал, что мантра, которую ты начитывала, относится к самому древнему, тайному, драгоценному учению зеленой тары, и тебе следует вернуться к ней». Женщина ответила: «Я тоже подумала, что такое возможно. Твоя мантра не позволяла мне видеть зеленую тару». Вот так работает сила веры и вдохновения. В то же время, даже если наш учитель на самом деле является высочайшим Буддой, без чистого восприятия мы не можем этого знать, не можем этого видеть. При первой встрече с Марпой Миларепа увидел лишь землепашца, работавшего в поле. Покинув Тибет, Ньёшоу Кхен Ринпоче отправился в Калькутту, где решил жить на улице, как попрошайка среди бездомных садху. Он сам выбрал такую сложную практику. Среди страданий, без защиты, одежды, жилья, его собственной репутации, без регулярного питания. О такой практике мы говорим «бросать сухие дрова в огонь». Сначала мы достигаем стабильной реализации, а затем намеренно привносим препятствия и сложные обстоятельства, чтобы наша реализация разгорелась еще ярче. Если бы я встретил Кхена Ринпоче в то время, грязного и почти нагого, с длинными спутанными волосами, не уверен, что распознал бы его просветленные качества. Если у нас нет чистого восприятия, мы не сможем узнать даже самого Будду. Если же у нас есть преданность и чистое восприятие, мы можем быстро продвинуться по пути благодаря подлинному учителю, который, возможно, лишь на несколько шагов впереди нас, однако может способствовать процессу реализации через чистое восприятие. Третий аспект. Кармическая связь. Третий важный аспект гуру-йоги – это установление кармической связи с Буддами через гуру. Наша природа Будды остается непробужденной, и мы напоминаем пчел с жужжанием летающих по кругу до тех пор, пока не разорвем цикл сансары. Нам нужна помощь существ, знающих больше, чем мы. Если мы установим связь с реализованным умом гуру, то сможем установить связь с Буддами посредством молитв и призываний. Видеть тело учителя, слышать голос учителя и получать учение от гуру – это лучшая связь с точки зрения дхармы. Именно поэтому в текстах говорится, что Будды и Бодхисаттвы подобны солнцу на небе, а их благословение – свету солнца. Селджи Ринпоче объяснил мне, что наше омрачение – подобны мусору. Если мы хотим сжечь мусор, мы кладем его на солнце. Вообще-то солнцу не просто поджечь мусор. Однако если мы поднесем к нему увеличительное стекло, он загорится. Стекло увеличивает силу солнечных лучей, и мусор нашего неведения быстро сгорает. Наш гуру – это увеличительное стекло, а Будда – солнце. Когда мы думаем о Буддах и их просветленных качествах, разделение между ними и нами так велико, что мы не способны отождествить себя с ними. Об этом невозможно даже помыслить. Однако гуру едят, пьют и ходят в туалет, совсем как мы. Они устают, лысеют и носят очки. Они меняют носки, совсем как мы. И все же мы восхищаемся их неэгоистичным поведением и можем расцвести под их добрым руководством. В то же время присутствие у гуру человеческих качеств означает, что мы с легкостью можем найти в нем то, что нам нравится или не нравится, что мы уважаем или не уважаем. Однажды Миларепа давал учение на крупном празднике Дхармы, проходившем под открытым небом. В то время его уже почитали по всей стране, и у него было много учеников. Однако в тот день в толпе оказались двое ученых, сильно завидовавших славе и популярности Миларепы. Эти ученые не были практикующими. Они пришли, чтобы раскритиковать знания Миларепы, а не принять его мудрость. Их эмоции были сильны и необузданы, и они сговорились прилюдно опозорить Миларепу. Продумав стратегию, ученые пришли на учение со своими собственными многочисленными последователями. Сначала они сидели тихо и вежливо слушали, но затем один из ученых поднялся и выкрикнул: «Ты великий Иоген и должен знать всю логику, изложенную в древних текстах». «Я не изучаю тексты», — ответил Миларепа. «Я даже не знаю разницы между цема и чема. По-тибетски цема означает «верная логика», а чема — это блюдо из овощей». Тогда ученый сказал: «Как ты можешь что-то знать, если ничего не изучаешь? Результат безупречной логики — это истина». Миларепа, известный тем, что давал учение в песнях, в ответ пропел: «Я встретил правильного учителя и получил правильное сущностное наставление. Отправился на правильную гору, и, будучи правильным собой, практиковавшим правильную дхарму, достиг правильной реализации». Это так разозлило того ученого, который остался сидеть, что он схватил горсть земли, вскочил на ноги и швырнул землю в Миларепу. Увидев такое неуважительное отношение, многие последователи этого учителя покинули его шедру, монастырский колледж. Однако тот, кто задал вопрос, обдумал ответ Миларепы и через несколько недель пришел к нему с вопросами о дхарме. В дальнейшем он стал великим Иогином, достигшим реализации. Бросивший землю, продолжал поносить Миларепу, но через несколько лет умер. Позже Миларепа сказал об этих двух ученых: «Оба установили связь, один хорошую, другой плохую. Однако даже установивший плохую связь, через несколько жизней освободится от сансары. Такова сила кармической связи». Это последний из трех важнейших аспектов практики гуру-йоги, к которым относятся принятие плода как пути, преданность и вера, а также установление кармической связи. Теперь перейдем к четырем важным соображениям, которые следует учитывать при выборе гуру.